Для эффективного анализа игры редко бывает необходимо выходить за пределы очерченной структуры личности. Состояние «я» — это нормальный психологический феномен. Человеческий мозг есть орган или организатор психической жизни, а продукты его деятельности возникают и хранятся в форме состояний «я». В работах Пенфилда и его сторонников можно найти прямые доказательства этого. На разных уровнях существуют и другие упорядочивающие и сортирующие системы, как, например, память на факты. Однако естественным образом человеческий опыт запечатлевается в изменяющихся состояниях сознания. Каждое состояние «я» имеет свою ценность для человеческого организма. Ребенок — источник интуиции, творчества, спонтанных порывов и радости. Взрослый необходим для выживания. Он обрабатывает данные и оценивает вероятности, что очень важно для эффективного взаимодействия с окружающим миром. У него собственные проблемы и способы достигнуть удовлетворения. Например, чтобы перейти улицы с сильным движением, придется произвести множество мгновенных расчетов скорости автомобиля и человека. Взрослый, с прописной буквы, будет стоять на тротуаре, пока расчет не покажет высокую вероятность безопасного достижения противоположной стороны. Удовлетворение, которое мы получаем от горных лыж, полетов, плавания под парусом и других видов спорта, связанных с движением, зиждется на умении производить подобного рода расчеты. Другая обязанность взрослого с прописной буквы — регулировать деятельность родителя с прописной буквы и ребенка с прописной буквы и выступать объективным посредником между ними. У родителя с прописной буквы две основные функции. Во-первых, он позволяет взрослому человеку вести себя как родитель по отношению к собственным детям, таким образом способствуя сохранению человечества. Его ценность в этом отношении подтверждается тем, что дети, выросшие сиротами, став взрослыми, испытывают большие трудности при воспитании собственных детей, чем те, кто вырос в семье. Во-вторых, родитель с прописной буквы делает многие наши реакции автоматическими, что сберегает энергию и время. Многое делается так, потому что так принято. Это освобождает взрослого с прописной буквы от необходимости принимать тривиальные решения, так что он может посвятить себя более важным делам, оставив рутинные проблемы родителю с прописной буквы. Таким образом, все три состояния «я» чрезвычайно важны для выживания. Вмешательство необходимо только тогда, когда нарушено их нормальное равновесие. В обычной ситуации каждый из них — родитель с прописной буквы, взрослый с прописной буквы и ребенок с прописной буквы — достойны равного уважения и равно необходимы для плодотворной и насыщенной жизни.